Последний вечер Кристин пила за здоровье Ульва из позолоченного серебряного кубка, который отец ее получил в наследство от своего деда, господина Кетеля Шведа. Она попросила Ульва принять этот кубок в дар и хранить его в память о ней. Потом она надела на его палец кольцо, когда-то принадлежавшее Эрленду. Кольцо он должен был носить в память о своем родиче. В благодарность Ульф поцеловал Кристин. «Так водится между родственниками», — сказал он при этом, смеясь. «Ты верно не думала, Кристин, в те дни, когда мы впервые познакомились, и я был слугой, провожавшим тебя к своему господину, что мы когда-нибудь будем так прощаться?» Кристин густо покраснела, потому что Ульф улыбался ей своей прежней насмешливой улыбкой. Но по глазам его она видела, что он очень растроган. Тогда она сказала: «А все же, Ульф, неужто ты не тоскуешь по тронтхейским краям? Ведь ты был рожден и вскормлен там, на севере. Я сама часто тосковала по фьорду, хотя прожила там всего несколько лет». Ульф снова засмеялся, а она тихо сказала: «Если когда-нибудь, в дни моей юности, я оскорбила тебя высокомерным обращением, или... Я ведь не знала, что вы в близком родстве, ты и Эрленд, то прости меня». «Нет, и не Эрленд отказывался признавать свое родство со мною. Но я сам был таким горячим в молодости, и раз отец мой изгнал меня из своего рода, то я и не хотел напрашиваться». Он резко поднялся и подошел к скамье, на которой сидел Бьоргюльф. «Ты знаешь, Бьоргюльф, мой мальчик, отец твой и Гюннюльф, они выказывали мне родственные чувства еще с тех пор, как мы познакомились с мальчишками, не в пример моим братьям и сестрам из Хестнеса. А после... Я назывался родичем Эрленда только тогда, когда видел, что этим я лучше смогу послужить Эрленду и его супруге, и вам, мои мальчики, ты понимаешь?» — спросил он пылко и положил руку на его лицо, закрывая его незрячие глаза. «Я понимаю». Ответ Бьоргюльфа прозвучал приглушенно из-под пальцев Ульва. Он кивнул, упираясь в ладонь Ульва лицом. «Мы понимаем, крестный». Николаус тяжело опустил руку на плечо Ульва, а Геут и подошел к ним поближе. У Кристин появилось странное чувство, будто они говорят о вещах, которые ей неизвестны. Тогда она также приблизилась к мужчинам и сказала: «Верь мне, Ульф, родич, все мы знаем одно. Ни у Эрленда, ни у нас никогда не было друга более верного, чем ты. Благослови тебя Бог». Спустя день Ульф, сын Халдора, уехал на север. С наступлением зимы Кристин стало казаться, что Бьоргюльф немного успокоился. Он опять садился за стол вместе со всеми домочадцами, ходил с ними к обедне, приветливо и с охотой принимал помощь и услуги, которые мать от всего сердца оказывала ему. И по мере того, как шло время, и Кристин ни разу не слыхала, чтобы сыновья упоминали о монастыре, она все яснее начинала понимать, с каким великим нежеланием отдавала она своего старшего сына в монашескую жизнь. Она не могла не видеть, что монастырь будет самым лучшим прибежищем для Бьоргюльфа. Но она не могла представить, как у нее достанет сил потерять таким же образом Нокве. Все-таки первенец прирастает к материнскому сердцу крепче, нежели другие сыновья. И к тому же Кристин никак не замечала у Нокве призвания к монашеству. Правда, он был необыкновенно понятлив в учении и любил предаваться молитвам, но все же не казался матери таким уж истово верующим. Сильскую церковь он посещал без особо большой охоты и часто пропускал службу по ничтожным поводам. Кристин знала, что они с Бьёргюльфом, исповедуясь своему приходскому священнику, лишь ограничивались ответами на его вопросы. Новый священник, отец Даг, был сыном Ролва из Блакарсарва, женатого на двоюродной сестре Рагнфрид, дочери Ивора, и потому часто наезжал в усадьбу своей родственницы. Отцу Дагу было около 30 лет. Он был учен и слыл хорошим клириком. Но два старших сына Кристин обходились с ним холодно. С Геуте же, напротив, священник очень быстро сдружился. Геуте был единственным из сыновей Эрленда, который имел друзей среди жителей Силя. Однако никто из братьев не казался в приходе столь чужим, как Николаус. Он не знался ни с кем из окрестных парней. А если ему и случалось отправиться туда, где молодежь собиралась для плясок и веселья, то он чаще всего стоял в стороне, на краю лужайки, и глядел на всех с таким видом, словно бы считал для себя зазорным принимать участие в подобных забавах. Но если на него нападала охота повеселиться, то он присоединялся к играющим без всякого приглашения. И тогда люди говорили, что он попросту задается. Он был здоровый, сильный и ловкий парень. И стоило его немного раззадорить, как он сразу же ввязывался в драку. Но после того, как он одолел в кулачном бою двух-трех известных в округе силачей, людям пришлось примириться с его присутствием. Если ему хотелось поплясать с какой-либо девушкой, то он приглашал ее, не глядя ни на братьев ее, ни на ее родичей, а потом уводил девушку и сидел с ней где-нибудь наедине. И не было случая, чтобы какая-нибудь женщина сказала «нет», если ее приглашал Николаус, сын Эрленда. Из-за этого его еще меньше любили. С тех пор, как ослеп Бьёргюльф, Нокве редко отлучался от него. Но если он отправлялся иногда вечером на гулянье, то вел себя так же, как и прежде. Теперь он почти отказался от долгих охотничьих походов. Но как раз в эту осень купил у королевского воеводы необычайно дорогого белого сокола. Он с прежним рвением занимался стрельбой из лука и разными телесными упражнениями. Бьёргюльф выучился играть в шахматы вслепую, и братья часто проводили целые дни за доской, так как оба были ретивейшими игроками.